6. Жизнь моя затянулась. Холод похож на холод, время на время. Единственная преграда — теплое тело, упрямое, как ослица, стоит оно между ними, поднявши ворот, как пограничник, держась приклада, грядущему, не позволяя слиться с прошлым. Зимой на самом деле, вторник, он же суббота, днем легко ошибиться. Свет уже выключили или еще не включили. Газеты могут печататься раз в неделю, время глядится в зеркало, как певица, позабывшая, что это, Тоска или Лючия.